Да. Здравствуйте, компания «Примоколлект». Могу услышать Алину Александровну? Уже слушаете. Кредитный инспектор Абдулова Альмири Ринатовна. Наш разговор записывается. Дату рождения назовите для верификации личности. Все верно. Звоню вам. Относительно вашей задолженности СМС «Финанс» 18 615 рублей. Требование кредитора оплатить до 14 декабря. Давайте вместе с вами договариваться, когда вы будете оплачивать. Ну, давайте сначала посмотрите, пожалуйста, комментарии по предыдущим разговорам. Ну, я вижу комментарии. Смотрите, Алина Александровна, если вы ждете агентский договор, можете обратиться непосредственно в СМС «Финанс» и оплачивать напрямую к ним. Не буду я этого делать. По какой причине вы не оплачиваете? Ну, давайте вернемся к предыдущему вопросу. По какой причине вы интересуетесь? Я же не могу вас как-то идентифицировать, работаете вы кредитором, не работаете. Я вам объясняю. Можете оплачивать напрямую в СМС «Финанс». Вы оплачиваете не на наши реквизиты. У вас реквизиты все те же самые, что и были. Хорошо. На данный момент к вам направляется выездная группа. То есть ваше дело уже взяли под особый контроль. И если вы не оплатите до 14 декабря, ваше дело будем передавать в юридический отдел. Вот, как раз хорошо. Вы хотите смотрите, в судебном если... порядке все выплачивать? Смотрите, вот хорошо, выездная группа, когда поедет, вот как раз с ними документы передайте, так быстрее, ну, наверное, естественно. Будет. Ну, хорошо, давайте будем ждать выездную группу. Вы только хуже себе делаете. До свидания. В чем это интересно, я себе хуже делаю? То, что вы не оплачиваете. И в чем Алина мне хуже от этого? Мне наоборот лучше. У вас сумма увеличится, вы понимаете? Да какая разница, на данный момент... не платить 2 рубля или 22 рубля? С чего вы взяли? Ваша сумма может до 6-кратного размера увеличиться. Если зачем вы меня сейчас плюс 7%, вводите в заблуждение? Какой 6-кратный размер? Какой 6-кратный? До 3-кратного по процентам плюс штрафы. Ай. Уточните, пожалуйста, если вы не знаете. Я до знаю, свидания. В том-то и дело. Зачем вы вводите сейчас меня в заблуждение? Да, я вас в заблуждение не вожу. Вводите. Почитайте законы. Я прекрасно знаю законы, а вы знаете да, законы? Да, и что вы знаете? Я знаю, что максимально в 3 раза может увеличиться сумма. Это по процентам. Неправда. Почитайте зачем еще вы врете? Раз. Я прекрасно. Это правда. Я прекрасно знаю эту информацию. Зачем вы? Вы, видимо, плохо знаете. Почитайте в интернете. Но я понимаю, что в ваших интересах как-то меня запугать и ввести заблуждение, чтобы смотивировать меня на оплату. Но не боюсь, что и у вас не ничего вас. Не выйдет. Я почитайте законы. Угу, я заметила. И ничего вы не знаете на самом деле. У вас неверная информация, Алина вообще Александровна. Ничего не знаю. А вы все знаете, да? Естественно. Mm-hmm. Не просто так мы вам звоним. А, но ожидайте решения суда. Только когда все знаете, можете звонить, да?